Глава 66. Быстро. Идите и поверните паруса. На полный парус. Отцепиться. Не дайте драконьим пламенам приблизиться. Сильный жаркий ветер и обжигающий дождь разбудили капитана Сидуриона из шока. Он орал, чтобы разбудить шокированных матросов вокруг себя, и приказал им быстро повернуть паруса и ехать на сильном давлении ветра от пиратского корабля. Пусть торговый корабль оторвется от пиратского, который спотыкается и горит яростным пламенем, хотя на носовой стороне пиратского корабля не было огня, и яростные пламена были сосредоточены на кормовой палубе и каюте капитана пиратского шлюпа, но в любом случае, отцепление от горящего пиратского корабля, который, кажется, потерял силу, является наиболее правильным действием в данный момент. В конце концов, мысль о выживании перевесила шок от вида драконьих пламен. Матросы, услышав крик Грали, очнулись и поспешили повернуть парус по его приказу. Сильное давление ветра, созданное огромным огненным шаром, дало торговому кораблю толчок, и по мере поворота паруса, на пол паруса был разложен. Грали осторожно и с опаской повернул руль, заставляя торговый корабль постепенно терять контакт с пиратским кораблем, потерявшим силу, и постепенно отдаляться. Но, как и Весерис, который постоянно парил в небе, люди на корабле не осмелились относиться к этому легкомысленно. Они только что видели ужасающие щупальца, выпрыгивающие из моря, и шок, который они принесли, был не меньше, чем от трех гигантских драконов, летающих в небе. На самом деле, многие проницательные люди смутно догадались, что причина, по которой пиратские корабли могут тихо приближаться к торговым кораблям во время штормов, заключается в том, что источник силы – это не весла или паруса матросов на кораблях, а ужасающие морские чудовища, скрывающиеся в море. Странно, но Висерис летал вокруг и вокруг пиратского корабля и не мог найти никаких следов щупального морского чудовища. Кроме темного и грубого моря, носовая палуба, потерявшая силу Сиренити, была завалена трупами пиратов, а кормовая палуба и каюта капитана были взорваны в огромную дыру после близкого контакта с огромным огненным шаром, падающим с большой высоты. Висерис мог видеть прямо через черную дыру в интерьер корпуса. Висерис знал, что огромный огненный шар, который он мог послать сейчас, не был достаточно мощным, чтобы напрямую разложить корабль. С его нынешней магической силой, тело после превращения в дракона было недостаточно большим. Он оценил, что его текущий размах крыльев составлял всего 6 или 7 метров, а тело было полно сил. Примерно столько же, сколько средний грузовик на земле. Гулиаук неизвестен своей физической силой. Полный король Гулиаук примерно такого же размера, как и нынешний торговый корабль Сидулион. Способность управлять магией – это источник силы короля Гулиаука. Самые большие драконы в мире льда и огня достигают сотен метров в высоту. Висерис подозревал, что так называемое становление настоящим драконом в его задании заключалось в том, что когда он собрал достаточно драконьих душ, его драконье тело постепенно трансформируется в дракона. Например, голова дракона изменится от большого рта и одного глаза Гуриака. Голова становится гигантским драконом, или большой живот, который заставляет людей чувствовать себя странно и страшно, становится стройным телом, или даже тело становится больше. Однако Висерис не считает, что становиться больше – это хорошо, потому что мощная магия не зависит от сильного размера. Большое тело имеет больше преимуществ в физической борьбе, но он по сути является магом. Возвращаясь к настоящему, массивный огненный шар нанес больше ущерба, чем Висерис себе представлял. Кажется, что в каюте капитана Сиренити был какой-то лесной огонь. Когда огненный шар взорвался, Висерис заметил некоторые зеленые пламена, вспыхивающие в каюте капитана с большой высоты после того, как магический драконий огонь, построенный Висерисом с помощью магической силы, взорвался. Оставшиеся пламена на самом деле не отличаются от обычных пламен. Открытые пламена, потерявшие магическую силу, также будут потушены дождем, но зеленые пламена, подозреваемые в лесном огне, сохраняются в дожде. Это заняло много времени, пока топливо подозреваемого лесного огня не сгорело и не было полностью потушено дождем. Только после того, как было подтверждено, что на палубе пиратского корабля больше нет живых людей и что морское чудовище не было найдено, Висерис вернулся в небо над Сидулионом и отдал приказы. Его голос посыпался с воздуха. «Капитан Глоли, не спешите уходить от пиратского корабля и приближайтесь. Попробуйте отправить сигнал грибной лодке и пусть они найдут способ приблизиться к нам, торговый». Корабль и грибная лодка были на некотором расстоянии. Ночь и шторм означали, что видимость на море была крайне низкой, но огненный шар, посланный Виссериусом только что, был таким ослепительным ночью, что они определенно могли его увидеть. Теперь, когда Виссериус трансформировался, он должен немедленно взять под контроль три корабля, чтобы гарантировать, что то, что он делает здесь, не будет утечка из его стороны заранее. Матросы обычно не могут держать рот на замке, как только они высаживаются на землю. Виссериус не хочет даже малейшей информации утечь из этих трех кораблей до того, как торговые корабли вернутся в узкое море и Виссериус атакует драконий камень. Капитан Грали посмотрел вверх с руля, изо всех сил пытаясь подавить панику в своем сердце, и посмотрел на размытые фигуры на спинах трех ужасающих одноглазых драконов в небе. Он понял смысл замысла Виссериуса. Сразу после этого Виссериус отдал второй приказ. «Безбожные, слушайте приказ. Команды 2, 3, 4 и 5 попытайтесь занять пиратский корабль. Команда 6 на палубе торгового корабля для поддержки. Красная блоха зовет вашу команду. Все охраняйте дверь, никто не может войти в комнату. Защитите леди». Гневный голос Виссериуса раздался в небе. «Убейте всех живых на пиратском корабле со мной». Вот почему Виссериус требует абсолютной верности от своей армии. Все пираты, которых можно было видеть на палубе Серенити, были сожжены им до смерти. Предыдущий взрыв огненного шара прожгло большую дыру в корабле, и взрывные пламена, возможно, проникли в каюту пиратского корабля, но нет гарантии, что все люди внутри мертвы. Никто не может гарантировать, что Юрон, капитан Серенити, умер под огненным шаром. Виссериус нуждается в помощи, чтобы убрать уголки, которые он не смог убрать после того, как стал драконом, прежде чем он сможет быть уверен, что предыдущее морское чудовище все еще скрывается в море. Ожидая, когда он приземлится, Виссериус не даст ему шанса. Под руководством Грали Седули он медленно повернулся снова и направился в направлении пиратского корабля, который уже отошел. Он не хотел активно приближаться к легенде ужаса на море, но глядя на трехглавого дракона в небе, он не мог иметь ни малейшего сопротивления. Торговый корабль и пиратский корабль снова соприкоснулись, и безбожные солдаты были готовы на палубе. Они молча и решительно выполняли приказы Виссериуса. Некоторые матросы проявили инициативу, зацепив край пиратского корабля деревянной доской, обычно используемой в боях за посадку, чтобы построить проход между двумя кораблями, и некоторые безбожные использовали трос мачты, чтобы прыгнуть на пиратский корабль. Безбожные получили обучение в морских боях. В конце концов, как товар, они должны удовлетворять потребности различных клиентов. Безбожные собрались на носовой палубе пиратского корабля, где огонь угас и на земле остались только обугленные трупы. Затем они сформировали боевой строй в порядке и осторожно пошли к огромной дыре на кормовой палубе. Каюта капитана пиратского корабля была полностью разрушена взрывом, и люк палубы был сорван. Безбожные могли спускаться только через этот сорванный люк. Чтобы войти в каюту, Виссериус кружил в воздухе, наблюдая за темнотой в пиратской каюте. Когда безбожные привязали тросы к сломанной мачте и готовились использовать тросы, чтобы спуститься в каюту, он снова заговорил. «Если в каюте много людей, отступите сначала и сообщите мне их местоположение». Если он обнаружил, что пираты упорно сопротивляются, Виссериус мог использовать луч пламени, чтобы проделать дыру на палубе, а затем выплюнуть обычные магические огненные бомбы в нее. Но дела шли гораздо более гладко, чем ожидалось. Виссериус парил в воздухе и ждал. Через несколько минут он не получил никакого сигнала от безбожных, чтобы предупредить или запросить поддержку. Вместо этого он ждал, пока безбожные, вошедшие в каюту, вернутся к входу в пещеру неповрежденными с их масляными лампами. Капитан, ушедший вглубь каюты, громко доложил в небо над пещеру, полную обугленных деревянных досок. «Сэр, мы нашли только несколько человек в каюте, и мы их убили. Но они использовали арбалеты в складе, чтобы проткнуть дно корабля, и корабль вот-вот утонет в море. Кроме того, мы нашли их сокровищницу и арсенал. Нужно ли нам собрать трофей, сэр? Сколько времени потребуется, чтобы корабль утонул?» «Я не могу сказать, сэр. Несколько дыр, которые я видел, быстро протекали». Голос репортера звучал так, как будто он сообщал нормальную военную разведку, как будто на корабле, который вот-вот утонет, не было ничего особенного. «Нашли ли вы какие-либо предметы в форме драконьего яйца в каюте?» «Нет, сэр». Виссериус приказал им: «Не беспокойтесь о трофеях, поднимитесь, вернитесь на торговый корабль. Эти безбожные намного ценнее, чем обычные трофеи или оружие». «Да, сэр». Безбожные поднялись на палубу по одному, собрались вместе и приготовились уйти. В это время Висерис уже планировал улететь, но Денирис на нем внезапно осторожно похлопала его тело и сказала ему: «Брат, ты...» Глава 67. Денирис не могла подняться, когда она последовала за Визерисом и бросилась обратно в комнату через окно. К счастью, Визерис, который успел перевоплотиться обратно в человеческую форму перед тем, как пролезть через окно, обнял ее и предотвратил падение на землю. Вся ее тело была пропитана потом, и кожа ее краснела, словно она только что вылезла из кипящей воды. Она не могла определить, что заполняет ее кожаные сапоги, ее собственный пот или дождь. Первоначально твердые кожаные сапоги теперь были мягки, как грязь. Также размякли и кожаные доспехи на ее теле. Они уже потеряли свою прочность, стали хрупкими и испускали неприятный запах горелого. Одежда, потерявшая свою пластичность, прилипла к ее телу, а под ним шелковая одежда давно уже была пропитана потом и прилипла к коже, причиняя ей сильный дискомфорт. Денирис не имела сил даже шевельнуться, поэтому Визерис мог только начать расстегивать ее одежду сам. Большая часть пальто Денирис, принадлежавшего Визерису, была обуглена и быстро снята. Поясная лента вокруг талии пальто была сожжена пламенем в какой-то момент. К счастью, меч все еще был там и не упал в море. В этот момент единственное, что Денирис могла сделать, это поднять глаза и уставиться в глаза своему обнаженному брату. Если не принимать во внимание текущую ситуацию, он был похож на взволнованного новобрачного, жаждущего снять одежду своей невесты. Денирис смотрела, не моргая, когда он снял ее кожаные доспехи и кожаные штаны, которые уже были мягки, как грязь, оставив только ее пропитанные потом шелковые пижамные штаны. Денирис остро почувствовала, что взгляд Визериса задержался между ее бедрами, когда он снимал ее штаны. Ее лицо покраснело, и сердце забилось быстрее. Это был пот. Чешуя на шее дракона была слишком горячей. Это был пот из ее бедер. Она хотела объяснить, но ее ноги инстинктивно отскочили. Чтобы закрыть его взор, она заметила, что Визерис остановился и сделал глубокий вдох. Она вдруг захотела, чтобы он продолжил, чтобы он снял все ее одежды, пока они не стали бы честны друг с другом. Она хотела, чтобы он целовал ее и обнимал. Она хотела, чтобы он прижался к ее телу и чувствовал ее тело своим твердым телом. Жгучее тепло успокаивало волнение и жар в ее сердце в этот момент. Затем она почувствовала, как Визерис поднял ее за талию. Его движения были нежные и осторожны, но она могла чувствовать силу, сокрытую в его руках. Ее дыхание постепенно становилось тяжелее, и она вдруг обрела силу прижаться к нему ближе. Она могла чувствовать, что кожа между Визерисом и ее становилась удивительно горячей. Из широко раскрытого окна ветер приносил моросящий дождь в комнату, дуя на горячую кожу Дени, немного пробуждая ее. Она вдруг задумалась, не стоит ли ей успокоиться в этот момент, ведь, очевидно, было много срочных дел, ожидающих его снаружи. Затем он остановился и положил ее на кровать. Сейчас не самое подходящее время. Она услышала, как сказал Визерис, но он начал снимать последнюю часть шелковой одежды с ее тела. Сердце Денирис билось, будто выскочит из груди. Она сделала резкий вдох и посмотрела в его глаза. Их взгляды встретились. Визерис глубоко и нежно поцеловал ее. Все произошло в спешке и без торжественности. В изначальном плане Визериса он должен был торжественно жениться на Денирис в семи священных соборах, а затем на их свадебной ночи подарить Денирис чувство торжества и романтики, и тогда все бы уложилось на свои места. Он боялся, что воспоминание, которое он дал Денирис в первый раз, было недостаточно хорошим, позволяя ей снова связать его с жестоким братом, которым он был. Но, в конце концов, пистолет выстрелил до свадьбы. В этот момент они только что разгромили пиратский корабль, и снаружи ждали еще три корабля, ожидая, что он выйдет из хорошо охраняемой комнаты и отдаст приказы. Капитан, жрица Красного Бога, 200 усули и сотни моряков с трех кораблей ждали его, и в этот момент он и Денирис, когда Визерис надевал мягкие, грязеподобные кожаные доспехи, которые он снял с Денирис, он думал, что он уже так долго находился в комнате после высадки. Была ли необходимость в таком покрытии? Но он все же надел кожаные доспехи, полные запаха гари и липкого пота, а затем и пальто, которое было в основном обуглено. Поясная лента была сломана, и Визерис мог только держать меч в руке. Черный плащ, украшенный гербом Таргариенов, остался цел, и Визерис сложил его и держал в руке. В этот момент Визерис повернулся, чтобы посмотреть на Денирис, которая лежала обнаженная на кровати и смотрела на него робко. Он наклонился, поцеловал ее и сказал: «Жди меня в комнате, я прикажу, чтобы никто не входил». Он пошутил. В конце концов, в этой комнате скрыт дракон с тремя головами. Он взглянул на беспорядочную кровать Диенерис, испускающую различные запахи. «Ты, если устала, можешь перебраться на мою кровать, а я подумаю, как разобраться с этими вещами, когда вернусь». Она была недовольна и плотно прикрыла простыни. «Нет, визириц», — узко улыбнулся. «Хорошо, ты решаешь свои дела, тогда я выхожу». Диенерис покраснела и побудила его. «Да, да, да, визириц». Вышел из двери Дени и услышала, как он отдал приказ перед дверью. «Красная блоха, ты и твоя команда будете отвечать за охрану двери с сегодняшнего дня. Никто не может войти, кроме меня и леди, включая тебя, и тебя, мисс Санди». Он попросил капитана организовать для них место в каюте. «Возьмите это и идите к стюарду торгового корабля, чтобы попросить немного ткани и вышить несколько флагов в соответствии с гербом на нем». Дени услышала, как мисс Санди ответила: «Да, мой господин». Голос служанки на самом деле был не слышен здесь, но она все же услышала его. Ее лицо вдруг покраснело. Если она могла слышать снаружи, могли ли снаружи слышать внутри? Ее голос должен быть очень тихим. Верно, визириц встретил жрицу Красного Бога, которая была приглашена с летнего солнца, на палубе в прохладное утро, когда она прибыла. Визириц смотрел с носа, и там еще были некоторые кучевые облака, но он уже мог видеть просветы, открываемые кучевыми облаками. Хвост красной кометы пересекал небо, словно журчащий поток на небе. Кровавые раны, поскольку спокойствие погрузилось на дно моря, шторм постепенно утих прошлой ночью, и морское чудовище больше не появлялось. Визириц не знал, был ли Эурон, капитан спокойствия, мертв, но он предпочитал думать, что он жив и сбежал с морской чудищей. Визириц не знал, почему Эурон атаковал торговый корабль, но он предположил, что за этим стоял утопленный бог. Он может снова напасть. Визириц не собирался болтать с жрицей Красного Бога и сказал прямо: «Эта звезда появилась на небе раньше, чем я ожидал. Это связано с драконьим яйцом, которое ты принесла, жрица». Посмотрела на Визириса с явным удивлением на лице. «Как ты это сделал? Ты не можешь сам высидеть дракона, ты не в священном огне откровения». Визириц повернулся и посмотрел на нее с высокомерным видом. «Не отвечай вопросом на вопрос, монахиня. Твое поведение оскорбляет меня, и даже если я казню тебя здесь, твой бог не будет иметь к этому никакого отношения». Но она все еще спрашивала: «Как ты это сделал? Заткнись». Визириц прервал ее и посмотрел на нее холодным взглядом, будто он был готов взорваться и кого-то покалечить в любой момент. «Ты просто не можешь научиться отвечать на вопросы, не так ли?» Но этот вид не смог напугать или разозлить ее. Вместо этого, после строгого обличения, жрица быстро успокоилась, ее лицо вернулось к спокойствию, и она сказала спокойно и уверенно: «Если я умру здесь, это будет волей Красного Бога. Это будет моим наказанием за неправильное толкование священного огня, молодая». Жрица восстановила самообладание. Она твердо верила, что должна была быть причиной, по которой священный огонь выбрал ее для пророчества. Тот факт, что она не встретила штормов или пиратов более чем за 20 дней морского путешествия, был доказательством этого. Это был Красный Бог, который защищал ее. Визириц не мог не почувствовать беспомощность, видя на лице жрицы ее искреннюю, священную и загадочную выражение, когда они впервые встретились. Такой одержимой преданной веры, самый сложный для работы. Почти невозможно использовать нормальные средства, чтобы запугать и принудить ее. Конечно, можно использовать некоторые подлые средства, чтобы справиться с ней и пытать ее, чтобы заставить ее дойти до предела. Но культ, которому она верит, действительно покрыт злыми богами, и визириц не может разрушить человечество, не говоря уже о том, что она приносит добро. Честно говоря, визириц надеялся, что жрица нападет на него и убьет его, чтобы он мог оправданно справиться с ней кто-нибудь. Визириц приказал: «Возьмите ее двое». Усулли подошли и схватили кажущуюся бессильной жрицу. Она на самом деле не сопротивлялась. Визириц посмотрел на ее все еще спокойное лицо и приказал: «Снимите ожерелье с ее шеи. Это должно быть источником силы жрицы». Жрица посмотрела на Визириса, ее глаза все еще были спокойны, и она начала молитвенно читать: «Мы смертные, живя и умирая в одиночестве, заблуждаясь и скитаясь в долине. К счастью, наши соотечественники собрались вместе, чтобы путешествовать, к К счастью, бог, Джа и Иву, ночь темна и опасна повсюду один. Изусулли развязал ожерелье жрицы. Когда он протянул руку, чтобы снять его, пламя вдруг. Глава 68. После дружеских переговоров визирис и капитаны трех кораблей во главе с Гралеем пришли к соглашению. Соглашение предусматривает следующее: никто, от капитана до простых матросов, не может покинуть корабль без согласия визириса, никто не может шпионить за драконом в комнате визириса, никто не может распространить новость о том, что на корабле есть дракон, во внешний мир без согласия визириса, никто не может вступать в конфликт с безупречными, которые помогают защищаться от пиратов на корабле. Первым пунктом назначения этого путешествия является Тирош, и никто не может изменить пункт назначения до прибытия торгового судна в Тирош. Торговое судно и груз на нем по-прежнему принадлежат их первоначальному владельцу. Если визирис хочет ими пользоваться, он должен покупать их по рыночным ценам и вести бухгалтерию. Визирис не будет заставлять команду работать на него, но если кто-то проявит инициативу и будет обслуживать его, другие не смогут вмешиваться. После плавания людям на корабле будет позволено вернуться домой. Когда визирис вернулся в комнату, Диенерис пыталась починить окно, выходящее на море, которое невозможно было закрыть. Когда визирис обнял ее сзади, он почувствовал запах ароматического масла, исходящее от ее волос. Диенерис вымылась. Хотя последние 6 месяцев она жила в комфорте, с кем-то, кто прислуживал ей, она пережила трудные времена и могла позаботиться о себе. Когда визирис прибыл, Диенерис прибил разбитый подоконник деревянными досками, которые она где-то раздобыла. Она также залатала разбитое окно огромной деревянной доской в форме рта, но она не знала, что делать с окном. Визирис предложил: «Просто закройте окно деревянными досками, тогда отсюда ничего не будет видно снаружи, а с другой стороны нет окна, что, если оттуда появятся пираты и морские чудовища?» «Не беспокойся пока об этом, иди сюда и посмотри, что я принес». Когда визирис вошел, Дэнни уже знала, что он принес, но все равно согласилась сотрудничать и радостно спросила его: «Что ты принес?» Визирис подтащил ее обратно к столу, затем наклонился, чтобы открыть кедровую шкатулку с драконьими яйцами. Внимание Диенерис сразу привлекло огромное яйцо в шкатулке. Она уставилась на огромное драконье яйцо, отливающее металлическим блеском, черно-красного цвета и со странными узорами на поверхности, похожими на лаву, текущую по обсидиану. Она впервые видела его целиком, но, казалось, оно было ей очень знакомо. Она почувствовала прилив радости в своем сердце, не слыша слов визириса. Она попыталась отвести взгляд и спросила его: «Ты действительно бросил жрицу красного бога в море?» «Ах, да». Визирис покачал головой и вздохнул. «Возможно, ее съели акулы в море». Пока мы разговаривали, Диенерис услышала, что он шутит, и с улыбкой сказала: «Это не так». Она спросила: «Что ты собираешься делать с этим драконьим яйцом?» Видя необъяснимое увлечение Диенерис драконьими яйцами, визирис задумался, правильно это или неправильно, но после того, как визирис только что столкнулся с силой утонувшего бога и имел дело со жрецами доброй воли из храма красного бога, ему нужно было знать, содержит ли драконье яйцо необходимую ему силу. Потерпев неудачу с предполагаемым проклятым сапфиром, визирис не осмелился прикоснуться к нему снаружи, поэтому для него это был первый раз, когда он прикоснулся к драконьему яйцу. С тех пор, как он пришел в этот мир, он протянул руку, его пальцы осторожно коснулись яичной скорлупы. Как только визирис прикоснулся к нему, он отдернул руку, как будто его ударило током. По сравнению с прикосновением нежного перышка к душе дракона на драконьей кости, отдача от прикосновения к драконьему яйцу была особенно сильной, как от выливания горшка горячего масла на спокойную поверхность воды, и сила в его теле вызвала огромную волну. Диенерис увидела, что рука визириса превратилась в драконью лапу в тот момент, когда он коснулся драконьего яйца. После того, как он отдернул руку, она быстро превратилась в человеческую. Диенерис сглотнула слюну и обеспокоенно спросила, что случилось. Чувствуя, что реакция души дракона была слишком сильной, визирис забеспокоился, сможет ли он противостоять этой силе, но сможет ли Диенерис. Он вспомнил, что случилось с Диенерис, когда он впервые позволил ей прикоснуться к незавершенной душе дракона на драконьей кости. Но теперь, когда дело дошло до этого, стрела на тетиве, и он должен предпринять попытку. В ней заключена сильная магия, очень сильная, Дни, прикосновение к ней может вызвать у тебя странные реакции. Ты видела, моя рука неконтролируемо изменилась, когда я дотронулся до нее. Сила, которую я пробудил, физическая и внешняя, в то время как сила, которую пробудила ты, духовная и внутренняя. Я беспокоюсь». Визирис закончил свои слова и твердо посмотрел на нее. «Несмотря ни на что, мы верим друг в друга, верно, Дейенерис?» Почувствовала ожидание в глазах Визириса и кивнула. «Что бы ни случилось, я верю в тебя, Визирис», кивнула и сказал ей с твердым выражением лица. «Хорошо, теперь твоя очередь, Дейенерис». С серьезным выражением лица подошла к драконьему яйцу и внимательно осмотрела его. Оно было черно-красным, подумала она, точно таким же, как чешуя ее брата Визириса, и таким же, каким она представляла себе драконье яйцо. Она глубоко вздохнула и протянула руку, чтобы прикоснуться к нему, но бурной реакции, как она ожидала, не последовало. Ее пальцы нежно скользнули по скорлупе драконьего яйца, и похожая на камень скорлупа стала странно теплой под ее пальцами, и это тепло заставило ее почувствовать себя ближе. Прикосновение к яйцу создавало у Дейенерис иллюзию, что она чувствует себя сильной и храброй, как будто она черпает энергию из яйца. Дейенерис смутно слышала его медленное и тихое сердцебиение, которое было не звуком, воспринимаемым ушами, а более странным ощущением. Она почувствовала, что какая-то сила в ее теле откликается на биение его сердца. Тук-тук-тук. Дейенерис слышала, как сердцебиение постепенно усиливается, становясь все сильнее по мере того, как сила разливалась по ее телу. Дейенерис была так сосредоточена, что не заметила удивления на лице Визириса, стоявшего рядом с ней. Несмотря на то, что Визирис был готов, он все равно почувствовал себя невероятно. Когда это произошло, треск, Дейенерис услышала звук, похожий на треск разбивающегося камня. Бум. Внезапно Дейенерис услышала резкий грохот, похожий на раскат грома. Бум. Бум. Треснув, Дейенерис услышала оглушительный звук, как будто рушились небо и земля под ее пристальным взглядом. Скорлупа драконьего яйца постепенно треснула, появились трещины и посыпались осколки. Черно-красный дракончик, свернувшийся калачиком в яйце, вытащил свое тельце из щели, вытянул свою длинную и извилистую шею и использовал голову, чтобы раздвинуть яичную скорлупу, покрывавшую его тело. Увидев Визириса, он поднял голову, уставился на него своими ярко-красными глазами, зашипел и выпустил изо рта и носа несколько струек белого дыма. Выплюнуть пламя ему не удалось, но он расправил свои полупрозрачные крылья и зарычал на Визириса. Визирис шагнул вперед, и молодой дракон замахал крыльями, словно пытаясь отогнать его, но это было бесполезно. Он расправил крылья в ответ на появление сильного врага, притворяясь огромным, чтобы отпугнуть врага. Дейенерис пришла в себя от потрясения, вызванного появлением на свет молодого дракона, и с любопытством спросила своего брата. «Кажется, он боится тебя, молодые. Драконы боятся короля дракона». Визирис сказал это как нечто само собой разумеющееся. Визирис протянул руку и попытался схватить молодого дракона, но тот все равно расправил крылья и зарычал на него, а когда рука Визириса приблизилась к нему, открыл пасть, чтобы укусить его за руку. Когда Дейенерис протянула руку, чтобы обнять молодого дракона, он совсем не сопротивлялся, но продолжал нервно рычать на Визириса. Дени внимательно посмотрела на него. «Он очень отличается от тебя. Размах крыльев молодого дракона в 3 раза превышает длину его тела. Каждое крыло представляет собой кусочек нежной полупрозрачной кожи, разноцветной и туго натянутой между длинными тонкими костями». Дейенерис внимательно наблюдала и обнаружила, что тело молодого дракона в основном состоит из шеи, хвоста и крыльев. Дейенерис держала его на ладони и, не отрываясь, смотрела на него, думая про себя. «Он такой маленький, я не ожидала, что его драконья чешуя будет излучать тепло, как у его брата Визириса после превращения. Его рев похож на рев щенка, который только что научился говорить. Я не знаю, как звучит рев брата Визириса после превращения. Она никогда не слышала, чтобы он рычал. Он родился полноценным молодым драконом, а я – неполный король 3-головых драконов». Визирис больше не пытался прикоснуться к нему. Каждое слово, сказанное Визирисом, было правдой, но иногда правду говорят вместе, и другие могут понять ее не так, как она изначально означала. На самом деле Дейенерис верит всему, что говорит Визирис. В этот момент Дейенерис уже относилась к нему как к своему собственному. Что он ест, как нам его растить сначала? Вы можете попробовать кормить его полотенцем, смоченным в молоке, а когда он подрастет, вы можете кормить его приготовленной пищей. Драконы любят приготовленную пищу так же, как и люди. Пока Визирис говорил, он думал о том, будет ли этот малыш жив, когда они с Дейенерис заснут. «Ты видишь, Как он напуган, давай сначала найдем для него деревянную клетку, в которой он будет жить, и выпустим его погулять, когда он перестанет быть незнакомым, чтобы он не вылетел из окна и никогда не вернулся. Диенерис почувствовала, что в словах Визириса есть большой смысл. Глава 69. Диенерис была настолько взволнована, что долго не могла уснуть. Визирис же, чтобы сберечь силы для сна, мог лишь ждать, пока ее возбуждение само собой не пройдет. После рождения маленького дракона они, в основном Диенерис, были заняты поисками молока и неиспользованных полотенец, а также прочного деревянного клетка. Но на корабле не было ни молока, ни деревянного клетка, поэтому Диенерис отправила людей к повару, чтобы тот приготовил тесто, и к кораблестроителю, ответственному за ремонт корабля, чтобы тот сделал клетку. Маленький дракон съел немного теста, но мастер на корабле был не очень хорош. Диенерис очень волновалась из-за этого и даже планировала сделать клетку сама, но, обнаружив, что ее мастерство еще хуже, она была вынуждена оставить маленького дракона в клетке, сделанной кораблестроителем. Маленький дракон был напуган Висерис, поэтому он практически не помогал. Только когда Диенерис собиралась дать имя дракону, он посоветовал ей: «Подожди, пока он подрастет и его характер станет очевидным, тогда найди для него более впечатляющее имя из истории». Диенерис все еще думала о хорошем имени для дракона, пока она и Висерис не легли спать, чтобы выпить друг друга кровь для безопасности. Висерис ждал, пока Диенерис уснет первой, а затем посмотрел на дракона в уродливой деревянной клетке, стоящей вдали от окна, которая не была запечатана. С перемешанными чувствами дракон тоже смотрел на Висерис и показывал ему зубы. «Лучше бы ты не умер», — Висерис сказал это про себя и перестал смотреть на него, лег спать, чтобы развеять хаотичные мысли в своей голове. Не прошло и долго, как он заснул. Диенерис увидела выросшего дракона в своем сне. Его чешуя была черно-красной, как у ее брата Висерис. Его глаза были двумя лавовыми озерами. Он открыл рот, и пламя вырвалось из него. Диенерис почувствовала, что он поет ей, и она протянула руки и обняла пламя. Когда ее обжег драконье пламя, ее тело вспыхнуло огнем. Это был ее огонь, сила, которую она пробудила, которая была немного светлее драконьего пламени и слилась с ним. Она обнаружила, что ее кровь кипит, и тело испаряется. Он вдруг перестал изрыгать пламя на Диенерис, поднял голову и расправил крылья. Диенерис подняла голову вместе с ним и наконец увидела, что в темном занавесе, который занимал половину неба в ее сне, было огромное чудовище, и его тело было настолько большим, что Диенерис была поражена. У него было три головы, все с одним глазом, и средняя голова горела вечным пламенем, как палящее солнце. Под его длинной шеей было огромное тело, и его крылья раскинулись, закрывая небо. Диенерис поняла, что темный занавес, который всегда появлялся в ее снах, был ее братом. Висерис, черно-красный дракон, взмахнул крыльями, поднялся высоко в небо и изрыгнул пламя на Висерис, и драконье пламя ударило по огромному телу Висерис. Диенерис поняла, что он не пел Висерис, а пытался сразиться с ним, но его пламя было слишком слабо и слишком мало, чтобы причинить вред Висерис. Висерис широко открыл рот. Впервые Диенерис узнала, что его рот может раскрыться так широко. Когда он протянул шею ближе, его чрезмерно широко раскрытый рот казался способным проглотить весь мир. Маленький дракон не мог избежать этого и был проглочен в один прием в рот Висерис. Диенерис вдруг почувствовала небольшую тревогу. Умер ли он? Она недолго ждала. Она подняла голову и была ужаснена, обнаружив, что ужасные тени вырвались из щели в роте Висерис. Они вопили и кричали от злости. Некоторые из них были в роскошной одежде, некоторые имели ошейники на шее, и были мужчины и женщины. Они вырвались из щели в роте Висерис и бросились к Диенерис. Лучи пламени вырвались из неба, пронеслись по этим ужасным теням, но одна тень все же бросилась перед Диенерис. Тень была одета роскошно, злобно ужасающим лицом. Он легко прошел через драконье пламя, казавшееся сливающимся с Диенерис, и коснулся внутреннего слоя пламени, принадлежащего ей. Пыша-шаша, пламя на ее теле, принадлежащее ей, было как барьер, сжигая тень и сжигая его дотла. В мгновение ока она наконец испугалась и хотела оттолкнуть драконье пламя, которое сливалось с ее телом снаружи. Это была опасность, это была ловушка. Она вдруг поняла что-то, подняла голову и обнаружила, что это был огромный рот Висерис, проглатывающий ее. Рот Висерис был темным, с бесчисленными глубокими темными вихрями и странной фиолетовой пылью. Фиолетовая пыль всасывалась в глубину темного вихря, как звездный свет, и исчезала. Немного, Диенерис почувствовала, что какая-то энергия влилась в ее тело, становясь все горячее и горячее. Когда она обнаружила, что она уже вне рта Весерыс, она обнаружила, что ее тело покрыто пламенем и горячим сильно. Дейнерыс проснулась, она протянула руку и коснулась теплых чешуек, что развеяло ее беспокойство. Она открыла глаза и увидела темные чешуйки дракона, светящиеся черным. Это была печень на груди Весерыс. Дейнерыс была удивлена, обнаружив, что Весерыс проснулся позже нее на этот раз. Она обнаружила, что чешуйки дракона постоянно росли на груди Весерыс. Когда она только проснулась, это была только небольшая область на печени. Когда она коснулась ее снова, она покрыла всю его грудь и живот. В какой-то момент Дейнерыс вдруг почувствовала тепло, поднимающееся от макушки. Она подняла голову в удивлении и была поражена, обнаружив, что голова Весерыс была в огне, и клуб пламени, испускающий ужасающую ауру, горел на его голове. В это время она увидела, как Весерыс открыл глаза. Дейнерыс быстро помогла ему подняться и отбросила его горящую подушку в сторону. Под удивленным взглядом Дейнерыс пламя на голове Весерыс исчезло, и чешуйки дракона на его теле также рассеивались по частям. Дейнерыс обнаружила, что его глаза были яркими в отражении огня, и он должен быть проснулся, и спросил спешно: «Что с тобой? Твои волосы только что горели, правда?» Весерыс поддержал свое тело на кровати. «Я получил слишком много магической силы сразу, это немного подавляет. А ты в порядке?» Она была совсем не в порядке. Дейнерыс вылезла из кровати, подняла горящую подушку и похлопала ее, чтобы погасить пламя, затем села на кровати и прислонила голову к Весерыс. Она не понимала, почему он причинил мне боль. Дейнерыс не сказала, что он хотел причинить ей боль, но Весерыс мог услышать, что она говорила. Это был также первый раз, когда Весерыс столкнулся с такой ситуацией. В конце концов, он никогда не видел яйцо дракона раньше. Драконная душа маленького дракона была легче справиться, чем он думал, но вещи в драконной душе были слишком сложными. Драконная душа имела поглощаемые и непоглощаемые части, а также ужасную тень. Трудно было представить, что это яйцо дракона могло возродиться до такой степени, какую они видели. Что именно последователи Красного Бога принесли в жертву ему? Дракон – это магическое существо, рожденное из крови и огня. Он может не хотеть причинить тебе вред, но он хочет быть ближе к тебе. Весерыс рассказал ей правду своего предположения, просто это было яйцо дракона, возрожденное необычными средствами, поэтому его магический состав очень сложен. Сила тени не принадлежит дракону, но она рождена из-за него. После этого Весерыс спросил ее: «Так ты наконец увидела меня на этот раз? Ты всегда был в моем сне?» Дейнерыс была в сложном настроении. «Ты никогда мне не говорил». Весерыс также был в плохом настроении. «Я ждал, что ты сама это выяснишь. Ты должна знать, что наша судьба тесно связана, но если ты недостаточно способна, чтобы обнаружить эту истину, то я бы предпочел, чтобы ты никогда ее не знала». «Почему?» «Это благословение не знать многих вещей», Весерыс сказал, «как и рождение маленького дракона, зная его тьму, как ты должна к нему относиться». Она вспомнила, что сделала так много для него сегодня, и почувствовала себя как дурак, вдруг почувствовала грусть. «Если бы ты сказал мне раньше, было бы лучше. Ты должна знать, что я не знаю все. До этого я не знал, что у него было такое». Весерыс крепче обнял ее, «но если бы ты не нашла это сегодня, я бы не сказал тебе, даже если бы знал. Не сердись из-за этого, Даны, я просто должен нести некоторые вещи». Дейнерыс была поражена его милыми словами. «Но я...» «Нет, но...» Весерыс перебил ее и перешел к следующей теме. «Ты все еще собираешься его держать?» Дейнерыс была в сложном настроении и, наконец, перестала настаивать и позволила ему сменить тему. «Он все еще жив». Весерыс тоже был очень странным, но факт в том, что большая часть драконной души не может быть переварена, как Дейнерыс. Неважно, сколько раз он проглотил ее в своих снах, она была в порядке, и она также поглощала магию, которую Весерыс не мог использовать, чтобы процветать. Он предположил, что, возможно, это было потому, что дракон уже родился, и Дейнерыс стала мостом, соединяющим их души. Он не мог проглотить живую драконную душу, но она была проглочена Весерыс, что было почти как мытье ее души. Весерыс задавался вопросом, сможет ли он вымыть ее еще несколько раз, как делая. Дейнерыс больше не мечтает о призраках древних королей, чтобы она могла стать настоящим новым драконом, не подверженным влиянию чужой силы. Глава 70. С момента встречи во время бури погода прояснилась, и море успокоилось. После того, как Визириус уладил свои дела, он оказался бездельничающим. Прошлой ночью он получил огромную драконью душу от новорожденного дракона, что почти эквивалентно драконьей кости, которую он так долго искал, и это практически удвоило его магическую силу. Теперь у него не было никаких забот, и Визириус обратил свое внимание на трофей, казавшийся ему рогом дракона с большим интересом. В этот момент рог был помещен в сосуд из мирского стекла. Этот закрученный рог имел длину в 6 футов, около 1,83 метра, от кончика до основания, сверкал черным светом, покрыт полосами красного золота и валерийским черным сталью. Поверхность рога была такой гладкой, как будто ее отполировали, и блестела настолько ярко, что в ней можно было увидеть искаженные отражения. Полосы, обвивающие рог, были украшены странными древними магическими символами. Визириус вспомнил звук, издаваемый при дуновении в рог, странный и громкий. Когда его дули, казалось, что все шумы в ушах заглушались этим звуком. Позже Визириус спросил Дейнерис, почему она казалась такой расстроенной. Дейнерис описала звук, который она слышала, как тысячи душ, кричащих в ее ушах, ее внутренности казались охваченными огнем, а тело, горящим, что делало ее очень некомфортной. Она также сказала, что когда она увидела, как дуют в рог, руны на нем стали огненно-красными и ослепительными, и можно было увидеть ослепительный белый свет в дождливую ночь, который было трудно смотреть прямо в лицо. А Визириус не чувствовал и не видел этого. Визириус распознал древние валерийские руны, выгравированные на роге, говоря, что имя этого рога было «драконопленник», а смысл некоторых других слов был «я, драконопленник». «Ни один смертный не может заставить меня звучать и выжить. Кровь за огонь, огонь за кровь». Визириус вспомнил, что на корабле было несколько человек, стоявших в очереди, чтобы дунуть в рог, и каждый раз, когда они делали это, один падал. К сожалению, тела были развеяны взрывными огненными шарами, иначе он бы обязательно нашел одно, чтобы посмотреть. Говорят, что тот, кто дует в рог, будет сожжен изнутри огнем. В первоисточнике ученый рассек людей, умерших после дуновения в рог, и обнаружил, что их легкие были как уголь. Говорят, что не имеет значения, кто дует в рог, потому что дракон, связанный рогом, будет повиноваться владельцу рога. Так кто же теперь владелец рога? Юрон, предполагая, что он все еще жив. Жив ли он сейчас, как эта вещь определяет владельца? Визириус тщательно изучал его, глядя на его блестящую поверхность и странные надписи. Он думал, что если на этом предмете есть драконья душа, то количество драконьей души, которое он содержит, было бы невероятным. Думая об этом, он придумал идею и осторожно снял крышку с стеклянного сосуда. В это время на столе рядом с ним Дейнерис, глядя на дракона в деревянной клетке, который, казалось, стал немного тусклым по сравнению с живой внешностью, когда он только что родился вчера, не могла не опустить клетку и посмотреть на Визириуса. Она все еще не знала, как приручить этого дракона, который все еще казался очень близким к ней. Поэтому, когда она увидела, как Визириус открывает крышку странного рога, она начала надеяться, что в нем есть магия, которая могла бы позволить им продолжать пробуждаться. Визириус сделал глубокий вдох и, по соображениям безопасности, заранее превратил свою целую руку в драконью когтистую лапу, а затем осторожно коснулся закрученного рога. Бум! Когда драконий коготь Визириуса коснулся его, от рога вырвался всплеск тепла. Громкий рев прозвучал в сознании Визириуса, заставив его почувствовать, как будто он был поражен молнией и потрясен своей душой. Дейнерис и дракон в деревянной клетке почувствовали дикую тепловую волну, проходящую мимо, и они все посмотрели на Визириуса. В тот момент, когда они посмотрели, дракон в клетке расправил крылья и рыкнул в направлении Визириуса. А Дейнерис была поражена, увидев, что Визириус мгновенно покрылся драконьими чешуйками. Драконьи крылья выросли из его спины, его живот мгновенно раздулся, разрывая его одежду, его шея вытянулась, и вместе с головой он превратился в трехголового дракона с одним глазом и огромной пастью. Его средняя голова начала излучать пламя, превращаясь в голову с огненными рогами. В этот момент его тело выросло до 3-4 метров, почти пробив потолок комнаты. Дейнерис поняла, что он стал тем, что он называл неполным трехголовым драконьим королем. «Не, подходи ко мне, не, трогай его». Визириус смог только заставить себя выдать эти два предупреждения. Затем, под паническим взглядом Дейнерис, три головы Визириуса вдруг рухнули, огненные рога также погасли, и все драконье тело безвольно упало на землю. Он потерял сознание. «Ты, Полукровка, ублюдок он. Проснулся, его лицо было покрыто вонючим илом и песком, а кровь, принадлежащая его отцу, давно была смыта рекой, и он вспомнил, что его злой дядя начал мятеж и вошел в дворец, но его отец, главный драконный король, не смог пойти на своем драконе, чтобы подавить мятеж. Говорят, что его отец, главный драконный король, сошел с ума и потерял поддержку народа в стране. Даже драконы главного драконного короля восстали против него. Главный драконный король был главой страны, избранным 47 драконных королей в стране. Он был лидером самой могущественной семьи драконных королей в стране. Слух был правдивым, иначе почему бы главный драконный король не поехал на своем драконе, чтобы подавить мятеж? Он слышал людские шепотки. Давно говорят, что главный драконный король не должен был жениться на принцессе из дальнего западного континента, его матери, которая потеряла власть. Действие драконного короля опозорило священное наследие крови. Потерянная принцесса была просто изгнанницей из разрушенной империи. Анды были изгнаны ими из Эссоса, и ее империя даже проиграла тем неудачникам. Драконный король любил красоту и наслаждался ею, так как же он мог позволить ей стать королевой? А кто он? Плод осквернения священной крови драконного короля. Он знает, что люди называют его принцем на виду, но называют полукровок, ублюдком за его спиной. Он поднялся из грязного песка у реки. Он был так уставшим, он пошел к реке и набрал немного воды, чтобы умыть лицо. Он увидел свое лицо. У него были бело-золотые волосы и пара гетерохромных глаз. Один был фиолетовым и прозрачным, как аметист, а другой – черным, как обсидиан. Он был полукровкой, ублюдком. Куда ему идти? Он думал, что его дядя отправит преследователей. Он хотел пойти на северо-восток, где были горы. Скрываться в горах можно было избежать обзора небесных драконьих всадников. В южной части также были горы, и, возможно, были семьи, готовые сражаться за главного драконного короля, но они не сражались бы за него. Он знал это. Он нашел медведя, прячась в лесу. Медведь был хорош. Крокодил мог помочь ему пересечь реку, но не мог помочь ему пересечь джунгли. Но медведь мог, хотя и был далеко не так хорош, как дракон. Он был достаточен, чтобы защитить его через джунгли. Люди ненавидели его и власть, переданную изгнанной принцессой с запада, считая, что это колдовство мешало ему приручить дракона. Он хотел жить, и он знал, что он больше не принц. Никто больше не будет сплетничать, и никто больше не будет называть его полукровным ублюдком. Когда он проходил через джунгли, в его команде были орлы и тигры. Орлы могли помочь ему найти дорогу и наблюдать за преследованием в небе. Тигры могли найти пищу и ездить. Медведь всегда любил вставать, когда сражался, и бросал его несколько раз, и несколько раз почти лишал его жизни. Однако, когда медведь упал в горный поток и умер, он все еще долго горевал о нем. Говорят, что если трансформирующийся человек умирает, вторгаясь в сознание животного, часть его сознания останется в существе. Он решил разделить плоть и кровь медведя с новыми компаньонами, надеясь, что это сделает его душу полной. Он не мог вспомнить, с какого дня драконы, патрулирующие небо, перестали появляться. Это было хорошо. Он слишком долго прятался в горах и джунглях, почти превращаясь в дикого человека, как обезьяна. Он знал, что его отец, драконный король, мертв, но он все еще хотел знать, жива или мертва западная принцесса, которую он называл матерью. Если бы у него не было силы, переданной от ее крови, он бы не выжил эти дни. Он не осмеливался идти на юг, поэтому он продолжал идти на север. Ему потребовалось много времени, чтобы пройти через горы с снегом на вершинах, где мало кто ступал, и он пришел к степи. Он знал, что его страна завоевала степь, но никогда не правила ею, и здесь всегда были люди, которые сопротивлялись. Он верил, что здесь ему не придется беспокоиться о том, что его будут преследовать новые главные драконные короли. Когда он увидел степь, он почему-то почувствовал, что должен быть с ней очень знаком. Он был жаждущим, и орел нашел реку на западе в небе. Он поехал на лошади, которую он встретил в степи, к реке. Тигр был ранен, пересекая заснеженные горы, и умер. Он долго скорбел о нем, затем снял его кожу и ел его мясо с орлом. Когда он пил воду у реки, он увидел свое лицо. Он выглядел изможденным и потрясенным, с почти выцветшими волосами и парой ге. Глава 71. Ты, принц, рожденный в соответствии с пророчеством старуха, которая утверждала, что ее призвала судьба, возбужденно объявила ему. Он осторожно поднял меч и позволил льву, прятавшемуся в темноте, приблизиться к странно выглядевшей старухе. «Что за пророчество?» – спросил он. Старуха была в крайнем возбуждении. «Ты, дитя принцессы, принц, рожденный в соответствии с пророчеством. Судьба говорит, ты станешь связывателем драконов, они покорятся тебе, и все будут повиноваться твоему призыву». Эта старуха говорит чушь. Даже когда он сбежал из королевского города в 13 лет, он не смог подчинить даже молодого дракона, а водитель дракона мог иметь только одного дракона, если только тот не умер. Они, что за чушь? Он уже считал эту старуху лгуньей, не знающей правды о контроллере драконов, но эта старуха знала его происхождение, ей нужно умереть. «Ты не веришь, думаешь, что водитель драконов может иметь только одного дракона?» Казалось, старуха читала его мысли и преклонила колени перед ним. «Ты не водитель драконов, ваше высочество, вы должны это понять, вы, связыватель драконов. Посмотрите на орла, парящего в небе, на величественного коня, на крокодила в глубокой воде и на льва в темноте. Разве вы никогда не думали, что все они могут быть драконами?» Он крепко сжал меч. «Эта старуха действительно знает», — он сказал. «Я знаю, что некоторые высинь пытались управлять драконом, включая мою мать, которая была могущественной волшебницей в стране, но все они потерпели неудачу. Независимо от того, насколько могущественен Исинь, он не может противостоять пламени дракона. Их души, прикрепленные к гигантскому дракону, будут сожжены его пламенем дотла». Он заметил, что при лунном свете у старухи были глаза того же цвета, что и у его матери, а волосы были сединой, иначе они могли бы быть того же цвета, что и у его матери. Глаза старухи загорелись, и она восторженно воскликнула: «Но ты другой, ваше высочество, половина крови в вашем теле, это кровь короля драконов, это твой план». Выхватил он меч и направил его на старуху. «Ты пытался заставить принцессу покоренной страны соблазнить моего отца. Именно за это ты убил моего отца и причинил мне страдания». Старуха не испугалась острого меча и все еще смотрела на него с горячим взглядом. «Ваше высочество, разве вы не хотите спасти свою мать и стать королем драконов? Спасти ее? Зачем ей нужно, чтобы я ее спасал?» Он уже выяснил, что его дядя Ван стал главным королем драконов, а она по-прежнему была королевой. «Она любит вас, ваше высочество, и принцесса ждет, чтобы вы спасли ее из моря страданий», — старуха сказала, эмоционально заплакав, а затем продолжила. «Теперь семья короля драконов вашей родины тайно сопротивляется новому режиму. Главный король драконов, так же как и они сопротивлялись вашему отцу, ваше высочество, пока вы не воспользуетесь этим шансом, чтобы вернуться в страну и продемонстрировать свою силу как связывателя драконов, вы станете новым главным королем драконов». «Что?» Он испугался и смотрел на старуху с острым взглядом. «Новый главный король драконов тоже был отвергнут своим драконом, верно?» Старуха засмеялась. «Они называют себя королями драконов, но если они теряют дракона, они теряют все. Как эти так называемые короли драконов отличаются от обычных людей? Это твой план мести королю драконов? Использование волшебной принцессы для спасения твоей провалившейся родины?» «Нет, ваше высочество, это не так», — строго воскликнула старуха. «Вы путешествовали по континенту все эти годы. Разве вы не видите, как тяжело живут люди этого континента под властью королей драконов? Короли драконов знают только, как завоевывать, грабить и разрушать, обращают иностранцев в рабы и слуг, берут все, что хотят, и весь континент станет рабами одной страны и одного места. Как бы процветающей ни была ваша родина, остальной континент будет несчастлив и тяжело страдать. Вы станете нашим королем, исправите путь вашей родины и станете истинным королем, который правит этим континентом, королем, который правит всеми расами, и королем, который правит миром». Возгласы старухи заставили его отступить в ужасе. Он должен был заколоть ее насмерть. Прежде чем она успела произнести эти слова, старуха поднялась с земли и приблизилась. «Я была кормилицей вашей матери. Пожалуйста, позвольте мне помыть ваши волосы и нарядить вас как короля, ваше величество». При лунном свете старуха мыла его беспорядочные волосы у воды, смывала краску с его волос и аккуратно расчесывала их. Он посмотрел на свое отражение в воде. Это было решительное, зрелое лицо с платиновыми волосами и гетерохромными глазами. «Ты, принц, рожденный в соответствии с пророчеством, ты, смешаннокровный бастард». Неправильно. Он оттолкнул старуху и посмотрел в воду. Это не он. Кто он? Под отражением воды было обычное и простое лицо. Он умывался. «Нет, Ты правда собираешься разобраться с этим драконом? Он проснулся и посмотрел на своего адъютанта. Он мог видеть смутное беспокойство в его глазах. Он сказал: «Он утвердился на мосту Хайлия. Ты можешь уснуть, не разобравшись с ним. Мы поклялись служить принцессе и помочь ей восстановить стабильное государство на этой земле. И где он? Это государство обречено на беспокойство», адъютант сказал. «Но принцесса пропала, как и воин. На первом месте найти принцессу и воина. Теперь люди в панике, все волнуются, королевский город улетел в небо, а на земле еще такой большой пролом, и те слизи, которые пахнут злом, и небо и земля меняются, мы должны сначала выяснить, что случилось. Принцесса и ее воин будут в порядке. Разве ты не знаешь, насколько они могущественны, и разве нет людей, изучающих то, о чем ты говоришь?» Сказал он. «Мост Хайлия – очень важный торговый путь. Мы, небо, очистило равнину от монстров, оставив только южный главный путь. Место сбора там было отключено так долго. Разве ты не из деревни Вутали? Разве ты совсем не заботишься о своей родине? Но это слишком опасно», сказал адъютант. «Он такой большой, может пускать магию огня и летать», он настаивал. «Давайте попробуем штаб. В подземном арсенале за городом еще много замороженных стрел и льдовой смолы, подготовленных во время предыдущих тренировок в Снежной горе, а также две вулканические имитационные пушки и термостойкие костюмы. Мы полностью подготовлены. Как командир, я обещаю тебе и всем солдатам под моим командованием, что если этого не хватит, чтобы разобраться с этим, я прикажу отступить. В этом бою я буду первым идти и последним отступать». Зачем идти убивать дракона, он не помнил, но знал, что это не из-за того, о чем он говорил. Он вдруг почувствовал головную боль, как человек крестьянского происхождения стал непобедимым командиром. Почему он знал так много о монстрах? Почему он казался подготовленным к этой природной катастрофе? Почему он знал так много секретов драконов? Помни это быстро. Он ударил себя по голове. Что-то было упущено. Очень важное, что именно? Помни это быстро. Он закрыл глаза. Когда он снова открыл глаза, он был на эшафоте. Все короли драконов и всадники драконов пришли посмотреть на казнь. Это было собрание больше, чем на самом большом празднике. Он свергнул власть своего дяди, но не смог стать новым главным королем драконов. Первым, кто был наказан, была старуха, которая советовала ему. Палач спросил ее: «Скажи мне, этот дракон, бастард, принц, о котором ты говорил, рожденный в соответствии с пророчеством, он был в теле огромного дракона длиной в 100 метров, связанного магическими цепями. Его тело было мертво, и у него не было сил перенести свою душу». Старуха не говорила. Он видел, как пламя дракона палача поглотило ее. Вторым, кто был наказан, была его мать. Она использовала свою могущественную способность трансформатора, чтобы попытаться повлиять на нового главного короля драконов, но она не была обнаружена, как в предыдущие два раза. Палач спросил ее: «Скажи мне, этот дракон твой сын, связыватель драконов, на которого ты надеялась?» Она закрыла глаза и не смотрела на него, пока ее голова не была отрублена и не проглочена пламенем дракона. Настала его очередь. Палач посмотрел в его огромные глаза дракона. «Связыватель драконов, спасибо, что позволили нам узнать, что драконы тоже могут проливать такие грустные слезы. Исследователь, запомни это». Он был поставлен на огромный эшафот, построенный для казни драконов, и бесчисленные драконы брызнули на него пламенем дракона. Он умер, так и должно быть. Нет, есть что-то, что он не может вспомнить. Очень важное, что это ощущал ли он, что кто-то тайно собирал останки связывателя драконов и выгравировал его душу на магическом роге с жестоким магическим заклинанием. Нет, ощущал ли он, что мир рухнул, и король драконов был уничтожен. Нет, ощущал ли он, что владелец рога достиг какого-то соглашения с морским чудовищем, а затем был вынесен из проклятой земли кем-то? Верно. Это очень важно. Кто владелец рога? Это важно. Кажется, это не так важно. Есть что-то более важное, что я не могу вспомнить. Помни это быстро. Он ударил себя по голове. Получить, стать. Да, вот оно что такое. Он открыл глаза. И это был король Гуляк. Он вспомнил, что он был королем Гуляк, путешественником во времени, который получил силу короля Гуляк. Сила в его теле бурлила, и он ревнул: «Связыватель драконов, вы». Глава 72. Хорошие новости в том, что рог драконоплета обладал огромной душой дракона, и таинственное существо, стоявшее за ним, попыталось использовать ее для заговора против Визириса, но потерпело неудачу и исчезло бесследно. Плохие новости в том, что душа дракона из рога драконоплета не прошла через руку Дейенерис, не через странный сон, в котором они таинственно соединились, а эти силы, подобно сапфировому проклятию, с которым Визирис столкнулся ранее, напрямую вышли из рога и прикрепились к Визирису, и яростно боролись с магией из другого мира в его теле. В этой магической конфронтации Визирис обнаружил, что его магическая сила не была задушена, как он делал это с сапфировым проклятием, а постоянно стиралась в этой борьбе, дробилась и поглощалась, превращаясь в часть магической силы его тела. Но в отличие от поглощения во сне, эта магическая конфронтация на его плоти была медленной и тревожной, и он не мог поглотить ее одним вдохом. Огромная магическая сила души дракона в этом роге означала, что он должен был жить в этой драконьей позе долгое время. Это действительно напугало Визириса. Когда Визирис проснулся, Дейенерис заметила, что он проснулся, и она так волновалась, что подошла и коснулась его тела. Он чуть не вскрикнул и поспешно увернулся, но, будучи измотанным и слабым, все же был коснут Дейенерис. Это заботливое движение со стороны Дейенерис тронуло и напугало Визириса, боясь, что душа драконоплета проникнет в разум Дейенерис через силу, прикрепленную к его телу, так же, как она проникла в его разум. Метод психического вторжения, который почти заменил драконоплета, напугал Визириса. К счастью, Дейенерис была в порядке, и душа драконоплета, казалось, была действительно уничтожена им в конфронтации силы огромного рога, казалось, влилась в его тело, и в этот момент она потеряла магическую силу, чтобы поддерживать его. Рог, который изначально был гладким и прозрачным, был покрыт трещинами. Он был сделан из специальных материалов и имел узоры из валерийской черной стали, но все равно выглядел очень сломанным. Странные древние магические руны, выгравированные на полосах рога, исчезли. Визирис вспомнил, что в туманной памяти драконоплета таинственный человек использовал останки драконоплета, чтобы извлечь его душу с помощью секретных техник, а затем использовал жестокую магию, чтобы выгравировать руну на его душе. Чтобы сделать рог таинственный человек, сделавший рог, мог быть таинственным существом или его предком, который скрывался за кулисами и утверждал, что Визирис унес пророчество. Вероятность того, что это был предок, больше эпоха, в которой жил драконоплет, была очень давно. В сочетании с его фрагментарной памятью предполагается, что это был период, когда андалы вторглись на континент Вестерос, а андальское вторжение произошло по крайней мере 4000 лет назад. Если это таинственное существо, которое жило 4000 лет, то сила, которую оно продемонстрировало, слишком слаба, судя по поведению таинственного существа. Быть занятым Визирисом – очень серьезное дело. Он не отпустит это теперь. Подумав об этом, повезло, что Визирис не поспешил к руинам на полуострове Валье. Там очень опасно, земля полна ужасных проклятий. Юрон смог получить рог оттуда, потому что таинственное существо и утопленный бог достигли определенного соглашения по предопределенной судьбе. Красная комета появилась на небе всего 3 дня, и существо таинственной стороны этого мира было так активно. Морские чудовища, связыватели драконов, драконы и странные пламя ожерелья жреца Красного Бога появились перед Визирисом одно за другим. А Дейенерис, теперь трудно классифицировать ее как обычного человека. Во сне ее тело окутано магическими пламенами, а в реальности у нее есть сила высиживать драконов. В этот момент Визирис очень волнуется. Сможет ли корабль возвращения еще добраться до Тираша? Гладко факты показали, что беспокойства Визириса были немного преувеличены. В течение следующих 20 дней плавания торговый корабль не столкнулся ни с чем странным, кроме комнаты, где Визирис создал 3-главого дракона, чтобы спрятаться и не позволить людям подглядывать. Теперь спрятан 3-главый дракон и детеныш дракона, и обратный путь неожиданно проходит гладко. Не только при прохождении внешних вод Валии не произошло никаких происшествий, но даже короткая остановка в глубоких водах за пределами порта Валантиса для покупки припасов, которая считалась Визирисом агрессивным и приключенческим действием в сфере влияния Красного Бога, не произошла неожиданно, даже когда торговый корабль проходил маршрут Листерош. Пошлины, взимаемые флотом на дороге, были снижены на несколько процентов, когда торговый корабль купил свежую воду в глубоких водах за пределами порта Лис. Он узнал от лодок, продающих воду и свежие фрукты за пределами порта, что флот Лис и флот Тирош ранее сражался в степных камнях, и теперь обе стороны прекратили бой и вернулись к состоянию конфронтации. Но судя по пошлинам, ситуация была намного более расслабленной, чем когда они впервые проехали мимо. Листцы сказали, что они победили. Они видели сильно охраняемых моряков на трех торговых кораблях и смеялись над ними за их чрезмерную напряженность. Теперь пираты в степных камнях испугались морского боя между Лисом и Тирошем и не знали, куда спрятались, но когда торговый корабль вошел в Тирош, тирошцы сказали, что они победили в морском бою по области деятельности флотов обеих сторон и пошлинам, собираемым опытным старым капитаном Грале, было определено, что бой был маленькой победой для тирошцев. Увидев, что торговый корабль приближался к Тироши, Визирис должен был выразить свои чувства. Он должен был передвинуть горло дракона, чтобы имитировать звук своей человеческой формы, и сказал Дейнерис, которая забавлялась с молодым драконом рядом с ним: «Дань, иди переоденься и сядь за ширму. Я позову Грале более». 20 дней прошло, и Визирис все еще не оправился от своей драконьей формы. Магическая сила рога драконоплета была слишком огромной. Он только что-то поглотил за столько дней, и кажется, что потребуется много времени, чтобы полностью переварить ее, чтобы подтвердить, что это проклятое магическое обладание не будет передано Дейнерис. Они попытались позволить Дейнерис поглотить магию, прикрепленную к Визирису, коснувшись его, но это не сработало, или, точнее, это не имело эффекта, который хотел Визирис. Дейнерис может поглотить некоторую энергию от Визириса, но эти энергии не будут появляться в снах, как драконьи души, которые она поглотила в прошлом, и могут быть поглощены. Они тестировали в течение нескольких дней и подтвердили, что Дейнерис может только переварить эти энергии сама после их поглощения, и Дейнерис переваривает эти энергии удивительно медленно. Согласно математической модели вытекания воды и воды в резервуаре, Дейнерис может переварить только 1/10 энергии, которую она может поглотить за целый день. И даже если она переваривает ее каждый день, энергия, которую она поглощает, это капля в море по сравнению с огромной энергией в Визирисе. Визирис уже очень быстро переваривал эту энергию, но его размер вообще не уменьшался, и он все еще был таким же размером, как когда он впервые коснулся рога. Когда он расширился до 3 или 4 метров, Визирис не хотел выставлять себя трехглавым драконом перед миром, поэтому он должен был придумать способ править из-за кулис. Он попросил Дейнерис изменить его одежду в эти дни и использовать бесполезные фрагменты драконьих костей, оставшиеся в Астапоре, чтобы подпереть плечи одежды, чтобы она выглядела широкоплечей и выше после надевания. Затем, если ему придется отдавать приказы, Визирис планировал позволить ей сидеть за ширмой, чтобы притвориться им, а Визирис будет отвечать за устрашение аудитории с помощью вытянутой головы дракона. Дейнерис услышала, что сказал ее брат, быстро положила молодого дракона и засунул его в него, а затем пошла переодеваться. Кстати, этот дракон был несколько раз потрясен Визирисом, и Дань коснулась его, чтобы поглотить силу, а затем соединилась с Визирисом через кровь. После этих раз, его магическая сила стала чище и чище, но его мозг, казалось, стал тупее и тупее. Он больше не выглядел таким умным, как когда только что вылупился из скорлупы, и теперь выглядел глупо. Однако Дейнерис больше нравилось его нынешний вид. Она чувствовала, что после того, как он стал тупее, он выглядел больше как новорожденный дракон, и он больше не боялся Визириса. После того, как Дейнерис выпустила его из деревянной клетки, он часто сам приближался к Визирису, который лежал в комнате. Можно сказать, что молодые драконы также могут поглощать энергию от Визириса, но меньше, чем Дейнерис, почти незначительно. Он начал есть барбекю, поглощая несколько раз свою массу каждый день. Теперь он может летать и часто хочет вылететь из окна, но его всегда ловит Визирис. Дейнерис наблюдает за ним весь день, наблюдая, как он растет каждый день, и теперь он такой же большой, как чайка. Изначально самой проблематичной вещью было иметь дело с его фекалиями. Он начал гадить повсюду, как птица, но после того, как его запугали и обучили Визирисом, он научился гадить в деревянный ящик, наполненный песком. После того, как осознали, что драконы также должны есть, пить, дефицировать и мочиться, что удивило Дейнерис больше всего, так это то, что Визирис, с таким большим телом, мог жить без еды, питья или дефекации. По этой причине Визирис должен был сказать ей: «Дань, это не так уж и странно. Некоторые животные могут поесть один раз за полгода, и они неподвижны во время спя».